два, три, четыре, пять. Я люблю тебя любить, я люблю тебя убить, я люблю тебя расстроить, я люблю тебя слезы, я люблю тебя солнце, я люблю тебя малыш, я люблю тебя зая, я люблю тебя ненавидеть. Однажды все это пройдет и уйдет любовь навсегда моя к тебе.